Притча о бледной королевице. Уже скорей, мои улиточки, уже скорей. Заждались меня? Я вас не бросала, я за весну хлопотала, чтобы она наконец пришла. Дело в том, что белая королева настолько обнаглела, что решила весну не пускать в нашу страну. Притча написана по мотивам санкций против России. Так вот, я ходила за полярный круг в сопровождении пограничников с овчарками, конечно, улаживать этот вопрос. Наши переговоры сразу начались с конструктивного диалога. Она мне: «Я белая королева». А я ей: «А я красная». А она опять: «А я белая». А я, такая, уперев руки в бока: «Ну и что? Я красная королева. Ты поняла? Нет?» Это могло бы еще долго продолжаться, но тут подключились овчарки. Они так громко лаяли, что я чуть не оглохла. Эта бледная королевица что-то там еще мямлила, но я уже не слушала, а занялась своими овчарками. И за уши их трепала, и за хвосты таскала. «Да что же вы так лаете, как собаки? Да успокойтесь же вы, морды, дайте поговорить». Ну, они успокоились, улеглись, ладно. А пограничники даже и ртов не открыли. Просто вежливо в сторонке стояли, с мечтательным таким видом. Ну, в общем, мы с ней продолжили. Она дальше, значит, глаголит: «Немного ли вам будет всю весну на всю вашу страну?» А я ей отвечаю: «Сколько хотим весны, столько и возьмем, не тебе решать. Наша страна – наше дело». А она: «Слишком большая, – говорит, – ваша страна. Неправильно это, только вам ею владеть. Я приду – тоже владеть буду». Пограничники после этих слов еще более мечтательный вид приняли. Аж зевать начали, аж прям чуть не заснули. А овчарки молча подошли так и очень внимательно, можно даже сказать вдумчиво, на королевицу посмотрели. Жаль, что у моих овчарынь очков не было. В следующий раз им раздам. А она тогда: «Ну, вилять. А у вас не все граждане хотят, чтобы весна приходила». А я и на это: «А у нас более отдаленные и холодные регионы имеются. Если кому-то тепла не надо, мы их туда переселим». А она тогда: «Так нельзя разговаривать, договариваться надо». А я ей в ответ: «Вот я и договариваюсь. За весной пришла и весну забираю. Договорились?» Бледная королевица была опять воспротивилась, но тут сама весна из-за ледяной завесы вышла и говорит: «Я с ними хочу, я с ними пойду». И на королевицу больше никто внимания не обращал. Итак, все вместе с весной мы отправились домой. Овчарки лаяли, пограничники кричали: «Тафте с нами, победа за нами!» А весна всех грела и пела. И сейчас, мои улиточки, вас извещаю, что я пришла и весну с собой привела. Будет вам теплей, будет веселей. –